субботу с Альбертом Буттом, специалистом по компьютерам, который был поглощен проблемами программного редактирования и которому было известно, что Эрин боялась консьержа в своем доме. «Ну, признавайся, наверняка на прошлой неделе ты ходила на свидание», — настаивал Дуг. «Я звонил тебе в среду, и ты была занята все вечера. Мы смогли встретиться только сегодня». Вздрогнув, Дарси поняла, что уже не первый раз за последнее время людям приходится повторять вопрос, когда они к ней обращаются. «Извини. Да, у меня была пара свиданий на прошлой неделе. Ну и как? Хорошо провела время?» Она вспомнила, как Лен Паркер барабанил в дверь. «Можно и так сказать». Он засмеялся. «Очень красноречиво. Мне тоже попадались потрясающие штучки. Теперь ты все про меня знаешь. Как насчет рассказать о себе?» Дарси выдала тщательно выверенную историю своей жизни. Дуг поднял одну бровь. «Подозреваю, что ты много о чем умалчиваешь, но, может быть, когда мы узнаем друг друга получше, ты расскажешь мне все». Дарси отказалась от второго бокала вина. «Мне пора идти». Он не настаивал. «Вообще-то мне тоже. Когда я снова тебя увижу, Дарси, завтра? Давай на этот раз поужинаем». «Извини, я очень занята». «А в четверг?» «У меня сейчас много работы. Может, ты позвонишь через несколько дней?» «Договорились. А если ты будешь все время отказываться, я не стану тебя докучать. Обещаю. Но я надеюсь, этого не случится». «Он и правда очень милый», — решила Дарси. «Или очень хороший актер». Дуг посадил ее в такси, потом остановил еще одно для себя. У себя на квартире он лихорадочно стянул джинсы и свитер, быстро переоделся в костюм, в котором ходил на работу. Без четверти восемь он уже ехал в поезде на Скарсдейл. Без четверти девять он читал Триш сказку на ночь, пока Сьюзен поджаривала ему бифштекс. Ну, конечно, она понимает, как его раздражают эти бесконечные совещания по вечерам. «Ты слишком много работаешь, дорогой», — сказала она примирительно, когда он ворвался в дом, жалуясь, что чуть-чуть опоздал на более ранний поезд. Джей Стрэттон оставался спокоен на протяжении всего допроса, который длился несколько часов. Единственное, которое он может дать бриллиантам в браслете, который он продал Мэрилу Эштону, это чудовищная ошибка. У него была договоренность с Эрин Келли о том, что она сделает оправу для нескольких очень хороших бриллиантов. Стрэттон заявил, что каким-то образом допустил ошибку и ненамеренно подменил некоторые камни из мешочка, которые он дал Келли. Нельзя сказать, чтобы они были хуже. Стоит только взглянуть на страховки. При обыске в его квартире и банковском сейфе другие пропавшие бриллианты обнаружены не были. Ему предъявили обвинение в сокрытии краденого и отпустили под залог. В сопровождении своего адвоката он вышел из полицейского участка с гордо поднятой головой. Винс вел допрос вместе с полицейскими из шестого участка. Все они были уверены, что он виновен, но, как сказал Винс, «перед нами один из самых талантливых мошенников на доверии, каких я только видел, а я, должен признаться, повидал их немало». «Самое страшное в этой истории что?» — думал Винс, возвращаясь в управление, «что Дарси Скотт здесь выступает свидетелем защиты. Она вместе со Стрэттоном открыла сейф и готова присягнуть, что мешочка там не было. И, наконец, главный вопрос. Хватило бы у Стрэттона пороху утверждать, что бриллианты похищены, если бы он не знал наверняка, что Эрин Келли не появится и не расскажет, что с ними произошло?» У себя в кабинете Винс давал сотрудникам задание. «Мне нужно все. Абсолютно все, что касается Джея Стрэттона. Джея Чарльза Стрэттона».